Итак, письмо. Согласно истории Хогвартса и другим книгам, оно не является гейсом или иным магическим контрактом, непременно обязующим волшебника отправиться на обучение. Сам поиск магов осуществляется двумя артефактами более чем тысячелетнего возраста, малопонятным современным волшебникам способом, но принято считать, что они не ошибаются никогда. Однако после получения письма волшебник имеет полное право отказаться от школы, либо чтобы получить магическое образование самостоятельно, либо если возможности не позволяют учиться, а способности – получить стипендию, или даже если хочет вовсе отказаться от мира магии. Последнее случалось невероятно редко. Кроме того, в одной из книг встречалось упоминание, что такие отказники потом, если все попытки переубеждения провалятся, попадают под особый надзор со стороны отдела правопорядка, но причина этому не указывалась. Последний путь его, само собой, не интересовал. Проблема отсутствия финансовых возможностей тоже была быстро устранена, однако два других варианта имели как свои плюсы, так и минусы. Самостоятельное обучение обеспечивало свободу как в выборе предметов, пока это не заинтересует Аврорат, так и соотношение теории и практики, а также подборе учебных материалов. Кроме того, это не мешало вести какие-нибудь исследования и проекты помимо учебы. Книгами ограничиваться было не обязательно. В нескольких магических газетах, издаваемых внутри сообщества, регулярно встречались объявления о предоставлении услуг репетитора на лето, на весь год и даже дольше, по одному либо нескольким предметам, включая слабо освещаемые в общем британском школьном курсе, вроде рунной магии. В его случае свободное расписание также облегчало бы контакты с черным рынком, в магическом и в обычном мире, а это означало стабильный и даже увеличивающийся доход. Однако самостоятельные разработки и обучение требуют большой базы, то есть знания и ресурсов, какой семья Арчибальдов обладала в том мире и которой в данный момент нет. С другой стороны, школа – это не только несколько сотен гиперактивных магов-недоучек, опасных для окружающей реальности. Согласно той же истории Хогвартса, там расположена огромная библиотека, различные лаборатории, солидные запасы различных зелий, реагентов, редких материалов и мистических знаков, теплицы с уникальными магическими растениями, рядом находится закрытый барьерами обширный лес с большой популяцией мифических зверей и даже представителями мифических народов вроде кентавров. К этому стоит прибавить множество преподавателей с хорошей репутацией и общий авторитет британской школы. В последнем случае, правда, приходилось осторожно верить на слово, ведь иностранных источников на руках не имелось вообще. Из минусов – постоянный надзор 9 месяцев в году, необходимость находиться рядом с толпой шумных детей, каждый из которых везде носит при себе универсальный мистический знак, способный по одному взмаху и слову превратить человека в горсть пепла, отрыв от цивилизации без возможности легально покинуть школу. К этому прибавлялась необходимость ютиться в общежитии, в том числе делить спальню с несколькими соседями, а он даже во время обучения в часовой башне жил отдельно, не считая прислуги, возможности семьи это позволяли. Отсюда следовал логичный вывод, что следующие 8 лет переехать в жилье более приличное и просторное возможности не будет, не хватит ни денег, приток которых закончится, ни свободного времени на поиски и обустройство. Иными словами, минусов у этого варианта тоже хватало. В любом случае, что еще стоило принять во внимание, так это социальный аспект. Просто проходя по магическому кварталу, постоянно можно услышать обрывки самых разных разговоров, даже не прикладывая к этому усилий. И почти все они рано или поздно касались школы, кто, с кем, у кого, в каком году и на каком факультете там учился, либо у кого и где там сейчас учится родня. Хогвартс был для магической Британии элементом даже более значимым, чем часовая башня в жизни обычного представителя ассоциации магов. Отказаться от него означает отказаться от множества связей, знакомств и контактов, которые в будущем могут оказаться крайне полезны. Это не говоря даже о необходимости сдавать 2 экзамена, на 5-м и 7-м курсе, без результатов которых на порог министерства или любого частного предприятия в поисках работы можно даже не соваться. Вероятно, можно сдать их и отдельно, тем более что прием осуществляет комиссия отдела образования при том же министерстве, но это создаст больше проблем. Вздохнув, Кайнет уныло оглядел заваленный разным хламом стол и еще один, новый, где на одной половине складировались готовые поделки на продажу и результаты собственных проектов, а на другой – незавершенные образцы, требующие доводки. Среди последних лежали перчатки, еще один кинжал, заготовка под новый амулет призыва, пара браслетов, несколько колец и даже две кучки обычных монет. Последние являлись предметом для небольшой гордости мага, настолько изящным получилось решение банальной проблемы обхода досмотров. После применения катализатора, то есть крови, горсть монет, которые до этого можно было рассовать по нескольким карманам, сплавлялась в единую заготовку, которая затем принимала форму тонкого стилета. Конечно, клинком из сплава никеля и меди с минимальным количеством стали не пробить кольчугу или зачарованную ткань, но против обычной одежды тела под ней вполне сгодится. Однако, глядя на все это, можно понять, что проблема стоит остро уже сейчас, ему не хватает рук. Для испытаний своих разработок он пока может полагаться лишь на Макдугалла и его возможности, однако тот, во-первых, всего лишь обычный человек, во-вторых, помогает тоже не за даром, и в-третьих, у него достаточно своих дел, а с Джеймсом он так возится лишь по причине высокой ценности подобного актива. Требуются собственные ассистенты, а где их можно найти в его нынешнем положении и статусе? Он еще даже по закону не считается магом, волшебником, до 11-летия и официального приобретения мистического знака, чтобы уже брать учеников или помощников. Да и кто захочет учиться у 10-летнего сопляка без родословной и покровителей? Ассистентов можно нанять и за деньги, но обойдется это недешево, да и хороший специалист на такую службу не пойдет, а бесталанный мусор ему самому без надобности. Для создания гомункулов или химер, тем более достаточно разумных, опять же требуются ресурсы, оборудование и время. Остается идти сложным путем, искать единомышленников и позже последователей среди ровесников, прежде чем удастся приобрести хоть какой-то вес и авторитет, чтобы двигаться дальше. Так, пока окончательно и не определившись с выбором, Арчибальд решил все-таки сначала узнать о школе и жизни там, что называется, из первых рук. Пускай даже от мага в первом поколении, но это поможет ему просчитать заранее собственную линию поведения, чему удивляться, чему нет, где проявлять особый интерес, а где наоборот, проходить мимо. Кайнет не был так далек от обычного мира, как здешние чистокровные волшебники, и, по крайней мере, телефон с пультом от телевизора не путал. Однако его там в первую очередь интересовали профильные научные дисциплины, то есть медицина, химия, биология, а во вторую – вещи, которые и без магии могут сделать жизнь комфортнее и приятнее, будь то бытовая электроника, скоростной транспорт или современная связь. О том, что популярно среди современных детей из семей не самого высокого достатка, что те смотрят по телевизору или читают, если они вообще читают, как одеваются и о чем говорят, он не имел даже малейшего представления, да и знать этого, в общем-то, не хотел. То есть взгляд со стороны самого типичного, как тут принято говорить, маглорожденного может пригодиться для увеличения достоверности собственной истории. Остановившись на этой мысли, маг кивнул себе, выключил настольную лампу и прикрыл глаза, почти мгновенно уснув прямо в кресле. Все-таки он потратил слишком много сил даже на короткий контакт с духом. Должно быть, из-за такой сосредоточенности на этом призыве сегодня ему снились не кошмары о собственной смерти, а битвы могущественных фамильяров, древние сияющие от магии клинки и пронзенный алым копьем Диармайту Адувне, вновь и вновь проклинающий его, своего убийцу. Глава 12. Мисс Грейнджер. Что? А, ты уже здесь? Гермиона подняла взгляд от учебника физики за 8 класс и посмотрела на стоящего перед ней Джеймса. Одет он был точно так же, как при их первой встрече на Косой Аллее. Кроме них двоих в пустом прохладном холле общественной библиотеки не оказалось больше никого. Да, и, похоже, я в самом деле не ошибся с адресом, ответил он слегка недоверчиво. Я подрабатываю здесь летом. Приличные книги по нашей специальности стоят недешево, а все за первые курсы я уже прочитала. Не просить же каждый раз деньги у родителей, объяснила она, закрывая учебник и вставая со стула. Жестом велела следовать за ней. Разумеется, одета она была совершенно обычно и даже непримечательно: юбка, блузка с жакетом, туфли и никаких мантий и ведьминых шляп. К тому же на каникулах надо и об обычных предметах не забывать. Тем более, сейчас в библиотеке мертвый сезон, народу мало, так что с одним залом я вполне справляюсь, да и работа на неполный день, и от дома недалеко. И ты собираешься обсуждать вашу школу прямо здесь, уточнил маг. В воскресенье утром тут кроме персонала нет ни души, так что мешать некому», — ответила она просто, пропуская мальчишку в зал учебной литературы, а затем закрывая дверь на ключ. «Часа два у нас есть с гарантией, пока хоть кто-нибудь появится, а то и больше. Занимай место, я сейчас возьму необходимые материалы». «Материалы?» – переспросил он. «Не могла же я прийти с пустыми руками». Кайнет с интересом огляделся, пока было время. Стеллажи с учебниками, пособиями, энциклопедиями и словарями, запах пыли и бумаги, деревянные полки, столы с лампами – вполне обычная библиотека. Он даже слегка соскучился по всему этому. Все-таки ассортимент магазинов магического квартала был весьма ограниченным и, скажем так, поверхностным. Не хватало масштаба. Представить целую секцию в полдюжины стеллажей, посвященную, к примеру, только рунной магии, там было невозможно. Устроившись за одним из столов, маг между делом отметил, что стулья тут низкие, рассчитанные на детей удобно, но почему-то раздражает. А вот обстоятельный подход ведьмы к вопросу его несколько удивил, хотя и в позитивном смысле. Их уговор не предполагал каких-то четких обязательств, она могла бы просто за полчаса пересказать ему все, что думает о родном учебном заведении, и формально сделка была бы выполнена. Однако Грингер специально выбрала время, а также подготовила какой-то конспект или даже план лекций. То ли решила отделаться от навязанного долга со стопроцентной гарантией, то ли ей просто нравится учить других. Итак, приступим. Она вернулась от стойки библиотекаря с большой, даже на вид очень тяжелой квадратной сумкой. Затем принялась выкладывать из нее на стол книги, свитки и пару тетрадей. Перед собой она дополнительно положила несколько скрепленных листов, вероятно, черновик или конспект. При этом Кайнет не чувствовал в ее сумке даже слабого барьера. Судя по всему, она впихнула все это внутрь как есть, без магии, и также несла на себе, с полным весом. «Я решила ограничиться первым курсом, этого будет вполне достаточно. 8 учебников, 8 школьных предметов. Правда, совпадают только 7, полеты не предусматривают даже методички, что лично я считаю большим упущением, а руководство по теории магии универсально для всех уроков, или хотя бы должно таким быть. Ладно, книги, тетради, это понятно. А для чего нужны свитки? Магические контракты на поступление в школу? Нет, никаких контрактов там не предусмотрено. Это просто несколько моих эссе, возвращенных учителями с оценкой и рекомендациями, взяла их для примера. Увы, но в школе предполагается пользоваться пергаментом и перьями, как минимум при написании работ на проверку и сдаче тестов. Отвечая на невысказанный вопрос, в тетрадях мои личные конспекты, которые я вела в неучебное время. Это странно, не мог не отметить маг. Не то чтобы его пугала перспектива писать пером, уже доводилось это делать, пусть и достаточно редко. Я слышал, что в Хогвартсе не работает электроника и прочая современная техника, но шариковыми ручками пользуются с 50-х, а изобрели их и еще раньше, так что же мешает записывать ими лекции? Самая страшная вещь, которая только есть в магической Британии, мрачно произнесла Грингер, пролистывая одну из своих тетрадей. Традиция. Принято писать пером. Принято ходить в мантии, с лампой, а письма передавать совиной почтой. Мы же не какие-то там маглы, передразнила она кого-то. Вряд ли дело только в этом, что-то за ними должно скрываться, не согласился Арчибальд. Он сам уже долго размышлял на тему причуд здешних волшебников и их архаичного стиля. Но разумного ответа кроме ретроградства не нашел. Впрочем, перейдем к делу, то есть к школе. Туристическую часть можно опустить, я тоже читал историю Хогвартса и знаю, кем он был основан, когда и сколько башен составляют архитектурный ансамбль замка. Куда интереснее современное положение дел внутри. Ладно, с недовольным видом согласилась Грингер. Пролистнула пару страниц своего черновика. Очевидно, первые четверть часа она и впрямь собиралась рассказывать именно об этом, в стиле гидов. Посмотрите направо. Здесь во дворе Увяза в 1734 году состоялась знаменитая на всю Европу магическая дуэль. Тогда пойдем по порядку. Приглашение на первый, либо на последующие курсы вместе со списком учебников и прочих вещей рассылается всем 31 июля. К таким, как мы с тобой, в первый раз его обычно приносит декан одного из факультетов, который сможет убедить и будущего ученика, и родителей, что магия – это не глупая шутка, а более чем реальное явление. Покупка книг и прочих принадлежностей для школы предполагается на Косой Аллее в течение августа, но об этом ты и так уже должен иметь представление. Отправка в школу осуществляется с лондонского вокзала 1 сентября. Кайнет слушал ее, не перебивая, записывал во взятую с собой тетрадь наиболее важные моменты, на отдельный лист добавлял вопросы, которые потом стоит задать. Девчонка, конечно, не имела большого опыта в чтении лекций, а тем более в преподавании, но по любительским меркам уровень был неплох. Во всяком случае, подготовить сносный план и изложить последовательно по нему все, что хотела, не путаясь и не перескакивая с одного на другое, она более или менее сумела. Можно было бы и лучше, но, в конце концов, она не перед целой аудиторией, да и за урок ей не платит. Для ученицы средней школы сгодится, что приходится доверять столь ненадежному источнику, это уже другой вопрос. Тем временем ведьма как раз добралась до годовых тестов, экзаменов, затем перешла к переводу на следующий курс, подсчету баллов между факультетами и домашним заданием на лето, после чего взяла паузу, перевела дыхание и, явно подражая кому-то из своих преподавателей, спросила: «Итак, есть непонятные моменты?» «Да, несколько», — маг пододвинул к себе листок с вопросами. «Первое, вокзал и поезд. Для чего тратить столько сил и подвергать постоянному риску секретность, а также тратить каждый раз на дорогу почти целый день, если существует не меньше трех возможностей для мгновенного перемещения в пространстве? Это было бы и намного быстрее, и безопаснее. Аппарация, камины и порталы, верно? Я тоже об этом задумывалась, но в Хогвартской библиотеке я нашла пару книг на данную тему. Суть в следующем. До 18 века каждый ученик добирался самостоятельно, кто как мог, прилетал, приезжал на волшебных зверях или на лошадях, кто-то и вовсе пешком. Это было опасно, некоторые гибли в дороге, в том числе из-за стычек с маглами. После принятия статута такая массовая миграция каждый год стала невозможна. Однако аппарация в Хогвартсе и ближайшей окрестности запрещена, говорят, что там очень мощная магическая защита от всего на свете и нарушителя просто размажет на подлете, цитируя кое-кого. Да и переносить несколько сот учеников по 2-3 человека было бы и долго, и утомительно. Камины там тоже закрыты, как я понимаю, их можно включать или выключать для перемещения, но сеть на всех одна, а значит, в уже открытой может прыгнуть кто угодно, если знает адрес. В прежние времена школу пытались штурмовать множество раз в ходе различных конфликтов с маглами и между разными группами волшебников, там опасались вторжения, потому и закрыли путь. Порталы требуют усилий на создание, к тому же работают они обычно строго по часам, а сама телепортация этим способом имеет неприятные последствия в виде тошноты, дезориентации и прочих симптомов, так что неделя из учебного процесса выпадает у половины студентов. В итоге сначала использовали своеобразные караваны, поезда из множества карет в сопровождении взрослых волшебников для прикрытия всей процессии от маглов. А уже лет 150 назад они решили, что лучше позаимствовать у маглов паровоз и один раз потратить время и силы, чтобы его заколдовать, а также вокзал и дорогу, добавил Кайнет. Все это имело определенный смысл, хотя бы в рамках местного магического сообщества, но все равно было крайне рискованно. С тем, сколько ценной энергии здесь тратит на совершенно тривиальные вещи, он, кажется, уже смирился, и такого шока, как раньше, это теперь не вызывало. Отводящие внимание чары на оживленном вокзале, свернутое пространство, скрывающее целую железнодорожную станцию, несколько сот миль рельсового полотна, вдоль магдловской ветки, плотно прикрытого защитными заклинаниями, чтобы его не было видно с самолетов и проезжающих параллельно поездов. Секретное обслуживание всего этого хозяйства. На все ушла уйма магической силы, минимум несколько лет работ, и теперь каждый год сил на поддержание тратится немало. Да, проект был очень большой, но ведь это ради безопасности как школы, так и учеников, с некоторой гордостью заметила Грейнджер. Все вместе добираются пусть и медленно, но без угрозы обнаружения. Плюс поезд делает несколько остановок по пути, чтобы подобрать студентов из Уэльса и Шотландии, ведь не все живут рядом с Лондоном. У ирландцев своя ветка и свой экспресс, попроще нашего. Все это пусть и сложно, но надежно. Но ведь есть простой способ. В разы более простой, возразил маг. На вопросительный взгляд ведьмы он пояснил. Обычный транспорт. Добраться хотя бы до Глазго поездом, самолетом, автобусом даже, а оттуда уже недалеко, можно и магический паровоз пустить, там и 100 миль не будет, по холмам и болотам, безлюдная местность, где риск обнаружения невелик. «Хотела бы я на это посмотреть», — ответила Грейнджер, а затем вдруг засмеялась, видимо, что-то представив. «Я сказал что-то забавное», — аккуратно уточнил Арчибальд. Позволять без причины смеяться над собой какой-то недоучке в первом поколении он не собирался. «Прости, Мерфи, ты здесь вообще ни при чем», — та слабо помахала рукой, показывая, что не стоит принимать это на свой счет. «Я просто представила, как Малфой садится в самолет, или как Гойл в автобусе видит в окно лондонские пробки. Иными словами, чистокровные на это никогда не согласятся, даже под угрозой Круциатуса. Ни дети, ни родители. Без шансов. Все настолько плохо, все гораздо хуже», тяжело вздохнув, признала Грейнджер. «Старые чистокровные семьи живут в своем волшебном королевстве, годами не пересекаясь с маглами, свое светское общество, свое образование, свой транспорт, свои магазины, свои суды и законы, свои проблемы. Не то чтобы они не могут научиться водить машину или ездить на метро, им это просто не нужно. А так как многие важные посты в министерстве и попечительском совете школы занимают их представители, имеем, что имеем». Она демонстративно взяла со стола свиток пергамента. «Исключений нет?» – с интересом спросил Арчибальд. На самом деле, он водить машину тоже не умел, но у него для этого был шофер, и даже не один. Однако среди магов часовой башни вообще мало у кого нашлись бы водительские права, хотя сидеть за рулем многие любили, просто обычно они не ограничивали себя дорожными правилами и сигналами светофора. Есть, к счастью, например, отец Рона, насколько я слышала, очень большой оригинал среди чистокровных волшебников. Он сам работает в министерстве, однако в свободное время зачаровывает магловские предметы. У него даже летающий автомобиль есть. Да и в целом он к маглам очень хорошо относится, можно сказать, он их фанат. Она вдруг сбилась на полуслове и быстро добавила: «Только я тебе об этом не говорила, ни про машину, ни про другие вещи, а я ничего не слышал, да я даже и фамилии не знаю. А насчет прочих, Малфой, это, я так понимаю, нынешний наследник рода Малфоев, вы с ним знакомы? Глаза бы мои этого хорька не видели», — воскликнула она возмущенно, потом немного сбавила тон. «Просто невыносимый мальчишка. Мы поступили в один год, но он, само собой, на Слизерине, это другой факультет. Считается, что как раз для чистокровных. Мы с ними вообще не слишком ладим, но драка – это даже по их меркам кошмарный тип. Грязнокровки то, грязнокровки это, примитивные маглы», – передразнила она. «Да ну его. А еще говорят, его отец был одним из последователей сам знаешь кого, кого», – не понял маг. Потом до него дошло: «А, самозваный лорд, неудивительно, раз они из старого рода. А этот, Рон, если он чистокровный, то его родители тоже были за того самого, да боже упаси». Грейнджер резко замотала головой. «Рон, конечно, тот еще балбес, но Уизли всегда были вместе с Дамблдором и против всех этих предрассудков. Не все чистокровные воевали на одной стороне. Невилл, он тоже учится со мной, его родители также воевали против сам знаешь кого, как и многие другие чистокровные. Тогда почему война длилась так долго, если даже не все старые семьи были на стороне, как там его, целых 11 лет? Не знаю, на истории о таком не рассказывают. Так, слухи, разговоры, и то вполголоса. Все очень стараются лишний раз о нем не вспоминать и даже имя не произносить почем зря. Но если интересно мое мнение, судя по всему, среди его последователей были наиболее влиятельные семьи, которые тормозили в министерстве и Аврорате все сопротивление официальных структур и попытки обратиться за помощью к другим странам. С ним воевало чуть ли не ополчение, а еще за ним пошли не только аристократы, было немало полукровок или слабых чистокровных, кто хотел подняться наверх, как его подручный, когда власть будут делить заново. Маглорожденных там вроде все-таки не встречалось, но я не поручусь. Война была не только за чистоту крови, но и за власть. Так говорят и пишут в некоторых книгах. «Занятно», — произнес Кайнет нейтрально. В принципе, это звучало немного более правдоподобно. Обычная грызня за влияние и ресурсы под прикрытием лозунгов о крови и праве старших родов. Просто в какой-то момент перешедшая от интриг к открытому противостоянию. Хотя для объективности стоило бы все-таки выслушать и мнение кого-то из представителей аристократии, чтобы составить более полную картину, но к ним так просто не подобраться. Ну да, это дело прошлое. Вернемся к школе и как раз к взаимодействию с большим миром. Ты говоришь, что у старших курсов есть предмет магловедения, иначе говоря, изучение обычного мира, и что берут его ученики не слишком охотно. То есть он не обязательный, несколько вводных уроков требуется посетить, по-моему, а дальше уже сугубо добровольно. А обычные дисциплины, физика, биология, химия, история, только в рамках соответствующих предметов. Химия немного используется в зельях, ботаника, в гербологии, астрономия, в астрологии и так далее. Отдельно их не выделяют и не изучают. Даже литературы или географии как уроков нет и в помине. Я обычные предметы учу сама. Например, Гринджер махнула рукой в сторону полок с учебниками и справочниками. А там почти все время занимают магические дисциплины. И преподают их весьма неровно, как я понимаю. По одним, минимум теории и упор на практику. По другим, наоборот. Например, Кайнет заглянул в листок с вопросами и пометками. Защита от темных искусств. Ведет ее профессор Квиреллу. Из твоего рассказа я вообще не заметил, чтобы вы чем-то там занимались, помимо переписывания плохо поданных лекций или даже просто глав из учебника об опасных тварях, вроде великанов, оборотней и, КХМ, вампиров. Маг до сих пор не мог привыкнуть, насколько те существа, которых местные называют вампирами, слабы в сравнении с мертвыми апостолами. Видимо, где-то в прошлом этого мира их развитие пошло совсем, совсем иным путем, и человечество должно быть за это искренне благодарно, пускай и неизвестно кому. Именно так, согласилась Гринджер. Затем попыталась найти наиболее дипломатичные формулировки. Предположу, что он был сторонником чрезмерной безопасности и предпочитал сначала тщательно освоить теорию, прежде чем браться за практику. В любом случае, тебя это не должно беспокоить. Увы, сразу после экзаменов с профессором Квиреллом произошел несчастный случай, так что преподавать в следующем году он не будет. Это, говорят, вообще должность проблемная, и долго там никто не задерживается. Я теперь даже до июля не узнаю, по какому учебнику мы будем заниматься, что печально. У каждого преподавателя свой подход, школа пользуется широкими правами в этом плане, и какой-то единой учебной программы от министерства в ней нет. Что ж, возможно, так даже лучше, если Квирелла сменит кто-то другой. С твоих слов у меня сложилось о нем не самое лучшее впечатление, а дисциплина представляется достаточно важной. Что же относительно безопасности, поправь, если я ошибаюсь, но, по твоим словам, во дворе школы расположено агрессивное дерево, атакующие любого приблизившегося. Регулярно с полного одобрения учителей проводятся матчи по игре, где ученикам ломают кости, роняют их с большой высоты или устраивают сотрясение мозга. На зельеварении котел способен взорваться или превратиться в нечто опасное, а само зелье, по ошибке или чьей-то шутке, стать ядом, либо кислотой. На чарах взорваться может вообще любой объект, даже в принципе на это не способный. На уходе за животными магический зверь может атаковать ученика. На гербологии хищное растение может атаковать ученика. Рядом со школой расположен лес, полный крайне опасных магических зверей и растений, включая и такие, которые способны атаковать и убить, а возможно, потом и съесть взрослого волшебника. Это не говоря об изменяющейся топологии внутри замка, искривленных пространствах, ограничивающих барьерах, призраках, полтергейстах, церберах и троллях в коридорах, а также веселых шутках представителей факультетов друг над другом, включающих проклятия, ментальную магию, непроверенные зелья и криво исполненные заклинания превращения. Мне кажется, на этом фоне желание одного профессора воздержаться от практики уже мало на что влияет. В целом верно, но только, неуверенно попыталась возразить Гермиона. Конечно, она сама рассказала или упомянула обо всем этом, но под таким углом раньше на свое учебное заведение не смотрела. «Признаю, я ожидал меньшего», — ответил Кайнет, одобрительно кивнув. «Прошу прощения», — переспросила Гринджер, удивленно на него глядя. «Меньше угроз. Однако я рад, что руководство школы осознает всю ответственность и поддерживает должный уровень». «Должный уровень угрозы?» — медленно, чуть ли не по слогам, уточнила ведьма, не веря услышанному. «Именно. Ты ведь не станешь отрицать, что магия сама по себе крайне опасна, тем более с волшебными палочками, которые делают ее быстро и доступной даже 11-летнему ребенку. Не нужно обладать богатой фантазией, чтобы только по учебникам первых трех курсов придумать 150 способов убить или покалечить человека палочкой, без дополнительных магических предметов или оружия», — отметил очевидное Кайнет. Гринджер в ответ промолчала, лишь передернула плечами. Должно быть, у нее было достаточно знания и неплохое воображение. А значит, в ходе учебы нужно постоянно ощущать рядом угрозу и привыкнуть к этому чувству. Привыкнуть точно соблюдать инструкции, следовать рецептам, исполнять указания, ведь ошибка или самодеятельность чревата смертельной опасностью. А без подобной дисциплины любой волшебник может легко убить себя и, скорее всего, убьет, а еще захватит пару дюжин человек рядом. Однако к обучению подошли куда глубже, чем я предполагал, с некоторым уважением отметил он, одобрительно кивнув. «Не думаю, что дело именно в этом», — заметила Гермиона, но уже не очень уверена. «На мой взгляд, как раз такому и нужно учить на защите от темных искусств. Ладно, идем дальше. Еще вопросы?» «Да, насколько я понял, на чарах и трансфигурации большая часть времени, в противоположность защите, посвящена практике, а теория отдана на самостоятельное изучение по книгам. Не совсем. Конкретные задачи и сами заклинания разъясняют весьма подробно. Например, если нужно превратить перо в карандаш или птицу в бокал, то дается ясная инструкция, какие применяются жесты, что нужно себе представлять, что требуется говорить и в каком порядке. Но это лишь порядок действий, возразил маг. Что нужно сделать, как сделать, а не почему это нужно сделать. Вопрос, почему я устала задавать еще к Рождеству, грустно призналась Гринджер. В ее голосе чувствовалась горечь поражения. Потому что это магия. Потому что это так работает. Потому что так написано в учебнике. Потому что глупой грязнокровке никогда не понять. И тому подобное. Я просто сдалась и отказалась от попыток объяснить, почему это именно так. Раз магия по своей природе антинаучна, то какой в том смысл? Какая чушь? Арчибальд среагировал как генетик, которому в лицо заявляют, что мыши самозарождаются из прелой соломы. Немного подумав и оценив текущую ситуацию, разницу в их возрасте и статусе, он нехотя добавил: «Прошу прощения, это было слишком резко с моей стороны, но как еще оценить мысль, что магия антинаучна? Антинаучны чудеса, точнее, они науку просто отрицают, а магия – крайне точная дисциплина, не допускающая двойных толкований и ошибок. Джеймс, ты извини», начала ведьма чересчур заботливым тоном, каким говорят с дошкольниками, «но хочешь сказать, что можно с научной точки зрения обосновать превращение попугая в стакан?» «Разумеется», — ответил Кайнет просто. Ее недоверие он решил великодушно проигнорировать. Едва ли странно видеть от первого поколения непонимание тонкостей мистических процессов и их взаимодействий, верно? Даже некоторые его студенты в четвертом или пятом поколении это не всегда понимали. Не стоит многого ждать от ребенка, который о магии узнал примерно год назад. Это как раз совсем не трудно. Внимательно слушаю, сев напротив, Гермиона сложила руки на груди и выжидательно посмотрела на собеседника, всем своим видом излучая скепсис. Для начала, на первом курсе разъясняют суть концептуальной магии и механизм ее действия, задал уточняющий вопрос маг. Ее самоуверенное отношение он пока игнорировал, но это далось уже труднее. «Прости, что? Приму это за нет», — произнес он снисходительно вместо ответа. «Но хотя бы что такое концепция тебе объяснять не нужно?» «Не нужно. Концепция — это какая-либо идея или представление, отдельно от его реализации. Ну, например, концепция самолета, как машины тяжелее воздуха для полетов в небе, существовала еще в античности и в эпоху Возрождения. Однако полноценно воплотить ее смогли лишь около 100 лет назад. Или возьмем концепцию силового поля, идея из фантастики о некой невидимой стене или куполе, останавливающем пули и снаряды в воздухе, не пропускающем внутрь людей или машины, но при этом нематериальном. Наука пока только подходит к подобному, а вот у волшебников оно уже реализовано в виде отдельных защитных заклинаний. Неплохо, оценил маг. Что ж, с этим можно хотя бы попытаться работать. Теперь возьмем простейшие заклинания за второй курс Алахомора и его более продвинутые аналоги. Что оно делает? Открывает замки, ответила Гермиона, почти обиженно. Ее задевала легкость этого вопроса. Верно. А как оно это делает? Вот у нас есть замок, объект сложной формы с механизмом внутри и отверстием для ключа. Арчибальд указал пальцем в сторону двери для наглядности примера. С точки зрения законов физики или химии, это, грубо говоря, просто кусок железа. Как определить, закрыт он или открыт, если сами эти понятия для физических законов лишены смысла. И вот тут в дело и вступает концептуальный уровень реальности. Этому предмету свойственны те или иные концепции, описывающие его свойства и состояние, а заклинание способно одну или несколько из них изменить, зачастую, временно. С помощью магии ты создаешь концепцию, в данном случае открытости, и замещаешь ею одну из собственных концепций предмета. Это хотя бы понятно, как раз с научной точки зрения звучит крайне бредово, но признаю, что внутренне логично, уже не так недоверчиво признала ведьма. А почему речь идет об одной из концепций, а не о всех сразу? Потому что тебе требуется изменить одно из его свойств, в данном случае, текущее состояние, а не изменить внутреннее устройство или местоположение. Если ты применишь открытость не на ту концепцию объекта, то можешь не открыть замок, а, например, заставить исчезнуть, превратив в открытое пространство, то есть в пустое место. Хорошо, допустим на время, что ты прав. Как это связано с превращением попугая? Очень просто, механизм идентичен. При помощи заклинания ты создаешь концепцию, в данном случае, бокал. Это не трудно, ведь его легко себе вообразить. После чего ты с помощью магической энергии палочки применяешь ее к птице, переписывая ее собственную концепцию, собственно птица-попугай. Если ты изменяешь лишь концепцию облика, то превращение и затем возвращение к исходной форме произойдет безболезненно. Если же ты перепишешь не только облик, но и суть объекта, прочие его свойства, а потом он вернется обратно, то, скорее всего, птица уже будет мертва, потому что она какое-то время не выглядела, а являлась неодушевленным предметом. Но это, разумеется, дольше и сложнее. Кроме того, чем больше вложено было сил, тем дольше твоя замена продлится, пока мир не сотрет ее и все не вернется обратно. Что значит мир сотрет ее? Спросила Грейнджер уже с искренним интересом. Неверно говорить, что магия антинаучна, ведь она подчиняется четким правилам, наставительно заметил Кайнет. Однако она неестественна для физического мира, это факт. Любое магическое воздействие требует взамен энергии, и тем больше, чем оно масштабнее, дольше и чем выше его уровень. А для превращений затраты зависят еще и от разницы между двумя объектами, как физической, так и концептуальной. Превратить шпагу в меч куда проще, чем кирпич в березу. А превратить кусок льда в такого же размера кусок угля куда труднее, чем кажется, ведь они воплощают противоположные концепции и стихийные элементы. Магическая энергия позволяет навязывать изменения миру, но лишь до тех пор, пока на это достаточно сил, а на слишком масштабное изменение возможностей может вообще не хватить. Едва ли даже директор Дамблдор способен превратить Эйфелеву башню в живую рождественскую елку, либо на это уйдут все его силы. Очевидно, это касается лишь прямого действия, а не его последствий. Магией можно создать лезвие, и разрезанная им ткань не восстановится сама по себе. Магией можно сделать каменный валун пластичным и вылепить статую, после он вновь затвердеет, но не превратится вновь в валун. Можно превратить перо в карандаш, но потом оно примет прежнюю форму, когда магия иссякнет. А как же, например, репаро? Чашка не рассыплется обратно на осколки через 5 минут. Репаро имеет иной механизм. Оно не воздействует на предмет напрямую, а производит локальный объектно-ориентированный краткосрочный реверс причинно-следственной связи. Увидев, что взгляд ведьмы из понимающего становится рассеянно задумчивым, маг вздохнул и пояснил на примитивном уровне. Ты не вкладываешь магию в предмет, ты отдаешь свою магию миру, а он сам отменяет произошедшие действия, тем самым восстанавливая предмет. Очень сложно, с точки зрения внутренней механики, но палочка позволяет обходить это, пока вложено нужное количество сил и образ воздействия в голове достаточно яркий. Магия имеет множество путей изменения реальности, неверно будет думать, что все упирается в работу с концепциями вещей. В принципе, как ни странно, это хотя бы не противоречит тому, что я видела за год или читала в книгах, пускай и с некоторыми поправками, а также объясняет, как все это вообще работает внутри, вынуждена была признать Гермиона. Но что означает высший уровень воздействия? Я могу понять дольше или масштабнее, а это то, насколько оно противоречит физическим законам, насколько оно невозможно. Левиоса убирает силу притяжения, подвешивая объект на месте. Импедименты останавливает его в воздухе, даже если он двигался или летел, а не просто падал. Во втором случае игнорируется уже кинетическая энергия, ускорение и инерция, а не только земное притяжение, а значит, второе заклинание сложнее, требует больше сил, и в целом, оно выше уровнем. Почему нам этого не объяснили профессора? Они ведь это знают, возмутилась Грейнджер. Еще бы, с ней посмели не делиться знаниями. Это было ужасающим преступлением. Конечно, знают. Профессор трансфигурации уж точно, если она способна к, как ты говоришь, превращению в кошку, не теряя своей разумности. Но это продвинутая теория магии, на уровне академии или преподавателей, пересказанная своими словами и в очень примитивном виде, без множества деталей и формул, уточнил Кайнет, махнув рукой. Разумеется, ему пришлось опускать подробности и все упрощать до школьного уровня. Большинству волшебников она, насколько я понимаю, просто не нужна. Чтобы всего лишь пользоваться заклинанием, достаточно совместимой палочки, наработанного навыка и хорошего воображения. Но вот, к примеру, я не знаю, как телефон устроен внутри и чем кнопочный отличается от дискового, но это ничуть не мешает мне по нему звонить. Тебе не обязательно осознавать все механизмы концептуального воздействия на мир, давно просчитанные и перепроверенные множеством исследователей и преподавателей, чтобы заклинанием делать из закрытого замка открытый. Но как и везде, если хочешь знать больше школьного уровня, улучшай знания самостоятельно. Странно, что с таким подходом ты вообще собираешься поступать в школу. Мерфи, ты ведь знаешь, что можно обучаться самостоятельно или у репетиторов, а не вместе со всеми. Знаю, но я, волшебник в первом поколении и живу в обычном Лондоне. Мне еще 7 лет нельзя колдовать дома. Выбросы магии закончатся через год-полтора, и тогда никакой практики, даже зелье будет не сварить. Каждый день ходить в тот зал на тренировки или снимать жилье в закрытом магии районе, слишком дорого. А в школе достаточно и возможностей, и тех, кто готов учить. Да и вообще, я могу задать тебе тот же вопрос. Что, если судить по твоему рассказу, в части о тестах, оценках и экзаменах, ты одна из лучших на своем курсе, среди всех 4 факультетов, включая и наследников нескольких чистокровных родов. А значит, либо современные аристократы изрядно сдали, либо ты достаточно умна, чтобы превосходить их. Ты тоже вполне могла бы учиться самостоятельно. Извини, я не хотела хвастаться и вообще, она смутилась и покраснела, поняв, как воспринял ее рассказ Джеймс, чего здесь стесняться. Если ты умнее других, то нужно пользоваться этим. Не то чтобы я... Она перебила себя и попыталась собраться. Ладно, неважно. А заниматься самостоятельно я даже и не думала, признаюсь. В школе слишком много интересного, чтобы от этого отказываться. Да и помимо всяких самодовольных хорьков там хватает и хороших людей, которым нет дела, кто мои родители. А дальнейшие планы? Ты уже переходишь на 2-й курс, 1-й серьезный экзамен, на 5-м. К тому времени стоит знать, какое направление магии развивать, к какой специализации себя готовить. У тебя за спиной нет рода и какой-то специализации предков, ты можешь выбрать для себя любую школу, в соответствии с предрасположенностью и собственными вкусами. Знаешь, как-то я даже и не думал об этом. Нас учат тому, что нам нужно знать как волшебникам. Определиться с профессией можно будет и позже. Мне казалось, что вас обучают лишь минимуму. Кайнет демонстративно постучал пальцем по учебнику магической теории. Основам готовит универсалов в нескольких дисциплинах, благо волшебная палочка это позволяет. А ведь есть множество школ магии, которые в Британии слаборазвиты, запрещены или не практикуются вовсе. Да и по имеющимся упор идет на подготовку не специалистов, а средних волшебников, которые понемногу разбираются во всем сразу. А дальше, как я понимаю, выбор крайне ограничен. Работа в министерстве, аврорские курсы, подготовка целителя либо самостоятельное дополнительное обучение, или вовсе обычная жизнь в магическом мире с тем, чему уже научили. Ты ведь до этого отучилась 4 или 5 лет в обычной школе, были какие-то планы на колледж или университет, я полагаю, были, конечно, окончить школу, получить магистерскую степень или даже доктора философии, потом работать в какой-нибудь лаборатории, знаешь, неудобно признать. Но когда была маленькой, начала она неловко. Мак удержался, чтобы не хмыкнуть, услышав подобное начало от 12-летней девочки. Я всегда мечтала, что реальность окажется фантастикой, что рядом с нами скрываются инопланетяне, как в комиксах, или что существует возможность попасть на иные планеты. А вместо этого у нас тут фэнтези, благо хоть без орков, зато был свой темный властелин, пускай и без башни. Даже удивительно, насколько правда оказалась похожа на сказки, слухи и мультфильмы. Извини, что, Кайнет слушал все это снисходительно, хотя и не слишком понимая, о чем именно речь, но последняя фраза заставила его насторожиться. Причем тут сказки? Я в детстве прочла кучу сказок, пока они мне не надоели, годам к 5, и там почти всегда была какая-нибудь ведьма, с метлой, в шляпе и в черном плаще, которая варит в котле зелье, и у нее есть летучая мышь, черная кошка или сова, а еще были феи с волшебными палочками, которые, произнося всякую тарабарщину, могли превращать тыквы в кареты и людей, в живые часы или стулья. Про волшебные паровозы, разве что, ничего не припомню, но их ведь на самом деле изобрели уже значительно позже принятия статута, когда история о ведьмах и колдунах до народа стала добираться куда меньше. Интересная мысль, крайне интересная мысль, мисс Грейнджер, над ней определенно стоит подумать. Да ладно, всего лишь современное прочтение классических историй, скорее всего, возникших в народе еще до разделения волшебников и маглов, а после записанных Перро, Гримм, Андерсеном и остальными. Все вполне логично, и даже слишком логично, задумчиво ответил маг, настолько, что вызывает подозрения. Впрочем, это скорее так, разминка для ума, искать совпадения и их причины. Однако вернемся к теме. У тебя были планы на высшее образование и научную карьеру, но ты от них отказалась, когда узнала о магии. Но если у тебя нет ясных планов в магическом мире после окончания школы, то что мешает сдать обычные экзамены экстерном и поступить в университет? Возможно, на специальность в химии или биологии, что помогло бы в дальнейшем при изучении магии, но, судя по всему, подобная мысль ей даже в голову не приходила. Но это невозможно. Почему? Можно варить жаб в котле, бездумно следуя рецепту, а можно изобретать новые эликсиры, уже имея представление о валентности и молярной массе веществ. Но ведь меня не отпустит, неуверенно возразила Грейнджер. Интересно, кто? Насколько понимаю, в 17 ты уже будешь считаться совершеннолетней ведьмой со всеми правами, в тот же год сдашь выпускные экзамены в школе и все, ты никому ничего не должна. Хочешь, ставь опыты над полтергейстами дома, хочешь, пиши диссертацию в Оксфорде. Если ты не нарушаешь статут и не превращаешь своих преподавателей в камень, то кому какое дело? Я уже обдумывал все это для себя и изучал магические и обычные законы, но, полагаю, твоих способностей на такой путь тоже более чем достаточно. Хотя, возможно, изучение магии на деле окажется слишком увлекательным, чтобы отвлекаться от него ради диплома. Судя по изумленному виду Грейнджер, ей эта мысль в голову и в самом деле не приходила. Она слишком сильно втянулась в новый магический мир, в том числе привыкла к его замкнутости внутри себя, к самодостаточности и отрицанию магловского прогресса, как малоинтересного, хотя сама это и осуждала. Плюс сила традиций, то самое так не принято. Возможно, года через 3 она дошла бы до этой мысли и сама, но пока можно подсказать решение и слегка расширить ее мировоззрение, а также оценить реакцию. Окончить обычную школу заочно, параллельно учась магии, будет нелегко, однако выполнимо, если приложить усилия. По крайней мере, мне так кажется. Но дело твое, это я так, размышляю вслух о перспективах, произнес маг отвлеченно, убедившись, что идея применения научных методов к магии как минимум будет обдумана, а не отвергнута сразу. Тем временем он плавно подвел разговор к завершению. Ну, а относительно школы у меня, полагаю, пока новых вопросов нет. Лекция вышла весьма содержательной для столь незначительного долга. По-моему, больше ты мне рассказал, чем я тебе, вновь смутилась Грейнджер. Она уже привыкла к похвалам учителей, но слышать подобное от ровесника было необычно. Заучкой ее однокурсники обзывали куда чаще. Идея с концепциями внутри заклинания объясняет сразу множество вещей. Это всего лишь теория из учебников, а теория мертва без практики, но здесь я любому из первокурсников полностью уступаю, к сожалению. Признаюсь, об использовании палочек и методах подготовки я хотел бы узнать больше. Однако сегодня я и так отнял достаточно твоего времени. Но, может быть, в следующий раз, у Кайнетта было несколько вариантов действий для этой встречи, в зависимости от результатов и полученной информации. В том числе у него давно на повестке стоял вопрос более тесного вживания в местный магический мир, которое начинать чем раньше, тем лучше. Однако сейчас путей для этого нет, ведь невозможно ходить по магическому кварталу самому и пытаться познакомиться с людьми, навязываясь первым встречным. Такое поведение, во-первых, недостойно, а во-вторых, нерационально. Нужны связи, нужны те, кто представит его другим волшебникам, как и положено. Однако таких людей практически нет. Флетчер может провести лишь в подпольный мир, и в приличном обществе с ним рядом даже показываться, что называется, не камильфо. С Тонкс у них слишком большая разница в возрасте и статусе, и хотя терять этот контакт не стоит, но представить его кому-то она едва ли сможет, да и не будет, с ее точки зрения школа справится совсем лучше. А ведь, как подсказывал прочитанный выпуск «Альманаха «Кто есть кто» в магической Британии», родство у Нимфодоры, теперь маг понимал, почему она отказывалась представляться полным именем, весьма внушительное, включая чистокровные семейства Блэков, Малфоев или Стрейджей, однако выходка матери, выскочившей замуж за волшебника в первом поколении, практически оборвала связи с ними. Теперь же у него появился шанс войти в сообщество как часть группы маглорожденных, если он появится вместе с Гринджер, а та представит его уже хотя бы своему кругу знакомств, даже пускай и небольшому. Конечно, это практически отрезает выход на старые рода, но он и сам отказался от мысли идти к ним на поклон первым и вымаливать себе место у стола. С другой стороны, если приобрести хотя бы минимальное количество связей среди ровесников, то сторону всегда можно сменить, если найти более выгодный вариант, и это поймет кто угодно. Возможно, в рядах местных чистокровных, имеющих вес, найдутся настолько оригинальные личности, которые будут говорить с грязнокровкой на равных, если тот предлагает что-то дельное, пускай шансы на это и невелики. Конечно, среди знакомств еще имелась Лавгуд, но ее поведение и характер маг просто не понимал, чтобы рассчитывать на столь странную персону в важном деле. В этом плане просчитать Гринджер и заинтересовать ее было проще. Ей не хватало знания о магическом мире и понимания его логики, он же мог это предложить, хотя бы частично. Иными словами, контакт требуется поддерживать и дальше. На нее у него уже имелись свои планы. Охотно. Мне тоже редко с кем удается поговорить о магии. Ее ответ был ожидаем. У родителей нет времени глубоко во все это вникать. У них своя работа. Да и не показать им все на деле. Вне Хогвартса друзей, которым можно доверить такой важный секрет, у меня нет. Да и среди однокурсников мало кто старается разобраться во всем. Слишком многим куда интереснее, когда там очередной матч по квиддичу и кто в нем с кем играет. Я не в силах понять, как можно тратить магию на подобную совершенно непрактичную глупость. Вот именно. Но ведь традиция. Как по мне, даже если бы вместо него в школе проводили между факультетами викторины по отдельным предметам с награждением баллами, это принесло бы намного больше пользы. Рад, что мы одинаково смотрим на этот вопрос. Я уже думал, что это безумие охватило всех. Нет-нет, я исключение. Ладно, Гринджер собрала свои книги, тетради и свитки в ту же неподъемную сумку, спрятала ее где-то под библиотекарским столом и затем отперла дверь в коридор, все такой же тихий и безлюдный. Идем, я провожу тебя к выходу, а потом, я полагаю, спишемся. Тогда уж проще созвониться, ответил маг, следуя за ней. Или у тебя тоже какое-то предубеждение к телефонам и странная любовь к птицам? Вот уж нет, просто привыкла. Большая часть моих знакомых из школы живут в маге. Она прервала себя и на всякий случай огляделась по сторонам. Разумеется, вокруг больше никого не было, однако ведьма все-таки поправилась. В закрытых районах или просто предпочитают собственную почту вместо обычной. Разве что с Гарри непонятно, он просил писать птичьей почтой, но до сих пор ни разу не ответил. Впрочем, это не важно, разберемся. Что ж, до скорого, Мерфи. До встречи, мисс Гринджер. Буду ждать звонка. Глава 13. Агуаменти. Глациус. Левиоса. Диффинда. Эваниска. Сидя прямо на полу своей лаборатории, Кайнет с помощью новой палочки создал небольшой объем воды в миске из недавно купленного алхимического набора, затем заморозил жидкость, поднял в воздух, разрезал кусок льда на несколько частей и, в конце концов, заставил обломки вновь исчезнуть без следа. Все это с небольшими затратами собственной магической энергии. Все это было проделано крайне медленно. Вздохнув, Арчибальд отложил мистический знак, сам открыл магические цепи, чувствуя давно знакомую боль, вытянул над той же миской ладонь. Градация воздуха. Он также создал воду, затем заморозил, поднял в воздух и заставил исчезнуть. С материализацией особых проблем не было, как и с манипуляцией собственным стихийным элементом для заморозки, телекинез дался уже сложнее. Вручную компенсировать все векторы внешних сил, действующих на предмет, было куда труднее, а вот с разрезом и вовсе получилась незадача. Для подобных вещей маги ассоциации предпочитали использовать материальное лезвие, направленное магией, создавая его из воздуха, песка, льда, той же воды, металла, света и лишь в редких случаях используя проклятия или отдельные концептуальные воздействия, имеющие свойство разрезать саму цель. На этом фоне дематериализовать объект, возвращая себе часть потраченной энергии, было сущим пустяком. Главная его проблема уже была очевидна. Кайнет являлся взрослым магом с уже сложившимся стилем и определенным набором ходовых мистерий, закрепленных в сознании и подсознании, надежно отработанных. И хотя, как исследователь, он был готов изучать новые виды и формы магии, но вот вбивать их до уровня рефлексов и мгновенной реакции придется фактически с нуля. Иной набор действий, иной настрой, иные способы манипуляции энергией и элементами. Конечно, Арчибальд не был, как некоторые маги, псом с единственным трюком, зацикленным на одной школе, и являлся мастером сразу в трех направлениях магии, не говоря о достаточно обширных знаниях в других дисциплинах, что необходимо для успешного преподавания. Однако местный способ имел слишком иной подход к самим магическим цепям и использованию энергии, что сильно мешало просто добавить новые мистерии в свой арсенал. Агураменти. Представить себе четкий образ требуемого воздействия, затем сделать жест нужной протяженности мистическим знаком, собирающий требуемое количество маны из окружающего пространства, произнести для закрепления рефлекса короткую арию, а после нужно просто не мешать ему взаимодействовать с магическими цепями, чтобы завершить мистерию. В миске вновь возникла вода. По сути, это заклинание является аналогом градации воздуха, то есть материализации магической энергии в виде знакомого магу объекта, просто ограничено оно лишь водой. Разумеется, пить ее бесполезно, она просто не задержится в организме, даже если не исчезнет раньше, зато можно использовать против огня, превратить в лед и создать импровизированное оружие либо разрушить какое-то препятствие. Уже больше недели маг большую часть времени экспериментировал с новым для себя мистическим знаком, который так распространен в этом мире, но результаты были достаточно спорными. Да, как концентратор внешней маны и как усилитель он был очень хорош, приближаясь по возможностям к сохранившимся предметам из эпохи богов. Кайнет мог вполне эффективно создавать мистерии с его помощью, но делал это слишком медленно, долго концентрируясь для каждой. Сражаться с ним в руках он сейчас бы точно не рискнул, даже в учебной дуэли. Требуется заново нарабатывать рефлексы, что означает, необходимо подобрать набор заклинаний, который нужно довести до автоматизма в первую очередь, а спектр их огромен даже в рамках европейской школы магии, изучаемой в Британии, не говоря о возможности создавать собственные. Арчибальд понимал, что это необходимо, если он хочет сойти за своего в магическом сообществе, а после занять в нем достойное место. Более того, некоторые из его собственных мистерий могли бы стать эффективнее при адаптации их под местную школу и мистический знак. Однако он не хотел этого делать. Причина звучала иррационально, но менее веской от этого не становилась. Он боялся. Боялся окончательно потерять самого себя. Кайнет уже лишился почти всего, что у него когда-то было. Невеста погибла у него на руках. Род, скорее всего, влачит жалкое существование, ведь он не успел подготовить наследника. Фамильный герб, создававшийся несколько веков, уничтожен. От магической силы теперь осталось не больше трети. Семейное состояние, влияние, авторитет, должности и заслуги, даже собственное лицо и имя, всего этого больше нет. У него в распоряжении имелись лишь приобретенные знания и навыки, половину из которых в этом мире противозаконно даже упоминать вслух, а теперь их придется заменять на местное волшебство. Собственные знания, любопытство и остатки гордости лорда Эльмеллы, девятого наследника семьи Арчибальд, ученого и преподавателя часовой башни, вот и все, что осталось. Возможно, гордость, от которой он уже отказался однажды, была единственной причиной, почему он до сих пор не спрыгнул с моста или короткой арии не превратил всю кровь в своем теле в лед, хотя испытывал подобное искушение много раз. Нежелание сдаваться обстоятельствам во второй раз, совсем немного, но это пока что позволяло ему двигаться дальше, даже играя роль мага в первом поколении, маглорожденного, грязнокровки, находящегося в самом низу здешнего общества, без прав и возможностей. Вероятно, Арчибальду было бы самую малость легче, займи он место наследника хотя бы очень захудалого рода, даже в несчастном третьем поколении, но так ориентироваться в обществе и подавать себя перед другими было бы куда легче. Однако ему такого шанса не досталось, а исправить в подобной ситуации что-либо уже невозможно. Ни с какими деньгами ему никто не состряпает легенду наследника знатного, но малоизвестного рода из какой-нибудь далекой страны. Магическое сообщество даже в масштабах всей планеты невелико, и чистокровные волшебники в седьмом поколении, о которых до этого никто не слышал, из джунглей Амазонки или Сибирской тайги в нем не появляются. Даже если попытаться, конфедерация магов вскроет обман, пусть не сразу, но через месяц или через год. А это несмываемый позор, изгнание, унизительный запрет на магию и пожизненный срок в случае отказа. Потому и дальше придется изображать восторженного неофита и копить знания и силы для рывка наверх. Но как же тошнит от своей слабости и беспомощности, от отсутствия надежного тыла за спиной, поддержки рода, которая была с ним с самого рождения, и даже напиться не получится. То есть при использовании гипноза это нетрудно сделать прямо в баре посреди дня, и ему продадут или вовсе отдадут даром что угодно любой крепости, да только это тело ему еще понадобится по возможности здоровым и без задержек в развитии. А то стоит начать пить, и никто не знает, когда он остановится и что успеет за это время натворить. Объяснить в Аврарате, зачем он поднял с ближайшего кладбища две дюжины мертвецов и отправил днем по Лондону убивать всех людей, у которых в телефонном справочнике указана фамилия Вельвет, он бы вряд ли смог. А это означает, пора снова взять себя в руки, подобрать проклятый мистический знак и начать заниматься. Если он вынужден теперь играть роль волшебника, он будет волшебником, о котором станут говорить как минимум на этом острове. Просто потому, что меньший результат его не устроит. Агураменти, Глациус, Мобилиаква, Энгарджа, Ваддивази, Эваниска. Уже почти ночью к нему в библиотеку пришел МакДугал, явившийся за очередной порцией артефактов на продажу. Барьер на двери не был активирован, так что Сквиб без проблем открыл ее и шагнул внутрь, держа в руке пустую спортивную сумку. Мак лишь поднял голову, взглянул на него, кивнул на демонстрационный стол с отложенными заранее предметами, а затем вновь вернулся к своему занятию. Он что-то сравнивал, положив перед собой на столе сразу 5 раскрытых книг и время от времени пролистывая страницы то в одной, то в другой. Палочка до следующей тренировки занимала место на небольшой деревянной подставке на рабочем столе. Наполнив сумку безобидными металлическими украшениями и безделушками, Альберт не стал уходить сразу. Вместо этого присел на низкий табурет у стола и заявил веско: «Не хочу отвлекать от работы, но появились сложности, Джеймс, началось тут нехорошее движение в нашу сторону, чреватое неприятностями». «В каком смысле?» – спросил Кайнет неохотно, все-таки оторвавшись от книг и расчетов, которые вел в голове. «Что за неприятности?» «Пока еще ничего конкретного, лишь слухи, но от проверенных людей. В общем, ходят такие разговоры, что у кого-то из авторитетных людей недавно в клубе серьезно так порезали сына. В солидном заведении, с очень хорошей охраной и кучей всяких камер и прочей ерунды, куда пускают только по приглашению, а быки на входе лапают и трясут не хуже, чем в тюрьме, что ты ей булавку во рту не пронесешь. Очень похоже, что порезали клинком твоей работы, который я продал, да только достался он какому-то косорукому орангутангу, что он даже дело не смог как следует закончить, если только план не был таким с самого начала, а все дело не заказала какая-нибудь обиженная истеричка. Короче, это не так важно, сама суть в том, что поднялась волна и стали искать следы, а следы ведут сюда. Пока копать начало только крыша клуба, потому что на их территории произошел такой залет, и, значит, их выставили перед остальными. Но если папаша обиженного мажора решит, что это был наезд и персонально на него, то он тоже может подключиться к делу. И вот тогда у нас проблемы.